Глава 21, книга Иова. «И отвечал Иов и сказал, «Выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайся. Разве к человеку речь моя? Как же мне не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста». Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет мое тело. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Дома их безопасны от страха, и нет же зла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает. Корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю, а между тем они говорят Богу: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему?» Видишь, счастье их нет их рук. Совет нечестивых будь далек от меня. Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем? Они должны быть, как соломинка перед ветром, и как плева, уносимая вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда он судит и горних? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. Внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом. А другой умирает с душою огорченною, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их. Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете. Вы скажете, где дом князя, и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников, и не знакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто представит ему пред лицо и путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают ко гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь.